Глава 7, в которой мистер Синклер лишает меня покоя. Новость настолько ошеломила меня, что я чуть не опрокинула чашку. Он вошел в комнату с такой уверенностью, что сразу сделал положение обоих лейтенантов весьма зыбким. Рядом с элегантным Нейлом лейтенант Грэм казался пестрым попугаем, а Лэнгли выглядел попросту неуклюжим. Я знаю, обычно в таких случаях молодая леди настолько теряется при воспоминании о недавних объятиях и так переполнена чувствами, что не может смотреть на наглеца, не то что говорить с ним. Да, вчера ночью я долго не могла уснуть, потому что думала о мистере Синклере и о том, как он меня поцеловал. Но сейчас мне вовсе не грозила опасность пасть к его ногам, лишившись чувств. Напротив, я была готова высказать ему все, что о нем думала. Нейл поклонился всем присутствующим. «Леди, джентльмены». Он кивнул красным камзолом, прежде чем повернулся к Элен. «Я слышал, что у вас гости, Элен, и прошу прощения за вторжение. Но я проезжал мимо и не мог себе отказать в удовольствии оказать честь кузине». «Как я рада тебя видеть, Нейл!» Приветствовала его Элен, подставляя щеку. Затем она задумчиво посмотрела на меня. «Ты, конечно, знаком с моей кузиной Катрионой, а эти джентльмены — лейтенанты Грэм и Лэнгли из Рутвина. Джентльмены, мой кузен мистер Синклер». Мистер Синклер улыбнулся мне. «Как вы себя чувствуете, мисс Катриона?» Вначале мне показалось, что он засвидетельствует наше родство, по-братски поцеловав щеку и меня. Возможно, мои мысли отразились у меня на лице, потому что он расплылся в улыбке, не сходя с места. «Благодарю вас, мистер Синклер. Я чувствую себя прекрасно», — чопорно ответила я. Я понимала, он вовсе не случайно проезжал мимо. Правда, я не льстила себе надеждой на то, что он приехал повидать меня. Нет, я была уверена. Он узнал, что заехали акцизные офицеры, и сознательно явился, чтобы проверить, что им известно о вчерашних контрабандистах. Он посмотрел на меня. Глаза его сверкали. Он словно подзадоривал меня, чтобы я заговорила, выдала его. «Ну, знаете». Я увидела едва заметную улыбку, заигравшую на его губах, стоило ему прочесть мои мысли. Прелюбопытная комедия разыгрывалась теперь между мистером Синклером и обоими лейтенантами. Я почувствовала, что с первого же момента они не взлюбили Нейла Синклера, и причина этого сидела всего в нескольких шагах от меня. Оба они уже считали Элен своей собственностью, а друг друга соперниками. Грэм, видимо, сразу понял, что к чему. Нейл Синклер, морской капитан-лейтенант, старше их по званию. Более того, Нейл Синклер — наследник лорда Страсконана, и потому вдвойне опасен. Таким соперникам пренебрегать нельзя. Поэтому, когда у Лэнгли вырвалось «А вы-то кто такой, черт побери?», Грэм чувствительно пнул его в лодыжку. «Здравствуйте, сэр!» Он учтиво поклонился Нейлу, и Нейл вежливо, хотя и холодно, улыбнулся в ответ. Я сразу поняла, что они не взлюбили друг друга с первого взгляда. Элен передала Нейлу чашку с чаем. «Лейтенант Лэнгли и лейтенант Грэм ловят здесь контрабандистов, кузен», — пояснила она. «Может быть, ты не слышал, но прошлой ночью злодеи напали на карету бедной Катрионы после того, как вы расстались с ней в Шилдейке». Мистер Синклер принял чашку и подошел к окну, встав рядом со мной. Его нога слегка коснулась моей юбки, и она нарочито отодвинулась. Он посмотрел на меня. «Представляю, что вы пережили, мисс Катриона». «Да уж», — сказала я. «Но ничего, как-нибудь переживу». Он улыбнулся. «Надо было позволить мне сопровождать вас до Гленклэр, а не отвергать мое общество». Я прищурилась. «Вы так заботливы, сэр», — пробормотала я. «Однако без миссис Кэмпбелл наша поездка выглядела бы весьма неприлично». «Конечно», — негромко согласился он. Его взгляд скользнул по моему лицу и на мгновение задержался на губах. Я знала, что он вспоминает наши поцелуи в лесу, напоенные сосновым ароматом. «Вы — сама благопристойность», — добавил он. Я отодвинулась от него подальше. «Кроме того», — сладким голосом сказала я, «не думаю, что флот может жертвовать вами хотя бы один лишний день». «Как получилось, мистер Синклар, что сегодня вы оказались здесь и снова так далеко от моря?» Вообще-то я помнила, что мистер Синклар в отпуске, но притворилась, что забыла об этом. В глазах Нейла заиграла улыбка. Он понял, что я разгадала его намерение и постараюсь затруднить ему жизнь. «Я выполняю поручение адмирала», — беззаботно ответил он. «Передаю депеши к моему дяде, лорду Страсконану». «Ах, так вы доставляете депеши!» — притворно удивилась я. «Разве это не обязанность вестового?» «Так вы сейчас направляетесь в Гленконан, сэр», — вежливо осведомился лейтенант Грэм. Нейл учтиво повернулся к нему. «Именно. А вы? Как справляетесь с заданием, лейтенант? Ловить контрабандистов в горах ужасно трудно. Вчера ночью мы их чуть не схватили», — с жаром воскликнул Лэнгли. «Погнались за ними, но отстали на перевале». Закончил за него Грэм, поправляя манжеты. «К сожалению, и винокурню тоже не нашли». «Возможно, потому что и не искали», — подумала я. Нейл сочувственно покачал головой. «Похоже, их заранее предупредили», — утешительно заметил он. «Даже в обычное время трудно отыскать тайную винокурню в пещере или расселине». «Поразительно», — вскричала я. «Как хорошо вы осведомлены о делах контрабандистов. Может, знакомы с кем-нибудь из мошенников лично?» Нейл рассмеялся. «Кто знает. Здесь так пренебрежительно относятся к законам, что, говорят, даже местные священники прячут виски в своих кафедрах». «Вы меня не удивили», — сказала я. «Вчера ночью мне тоже так показалось». Он посмотрел на меня с прежним вызовом, словно подзадоривал. «Ну, выдай, выдай меня, если посмеешь». Я собиралась и дальше его дразнить, как вдруг заметила, что Элен смертельно побледнела. Совесть не позволила мне мучить ее, поэтому я сменила тему и заявила, что долина выглядит просто прекрасно в свете летнего солнца. «Я думал сейчас о том же самом, мисс Катриона», — сказал Нейл голосом мягким, словно шелк. «Быть может, в такое чудесное утро вы не откажетесь прогуляться со мной в розовом саду. Мне кажется, нам с вами есть о чем побеседовать». «Нет никакого смысла просить меня показывать вам розовый сад, мистер Синклар», — возразила я, сдерживаясь из последних сил. «Ведь я нахожусь здесь менее одного дня и даже не знаю, где он находится. Поэтому позвольте откланяться. Поручаю вас заботам моей кузины». И Грэм, и Лэнгли буквально ощетинились, услышав, что Элен пойдет показывать Нейлу розовый сад. Самого Нейла все происходящее явно забавляло. Ему надоели напыщенные лейтенанты. «Давайте все вместе прогуляемся вниз, к озеру», — поднимаясь, поспешно предложила Элен. Лейтенант Лэнгли вскочил, собираясь предложить ей руку, но споткнулся о маленький чайный столик и, не сдержавшись, вполголоса выругался. Воспользовавшись его замешательством, Грэм тут же подошел к Элен и повел ее к выходу. Когда они вышли, сопровождаемые удрученным Лэнгли, Нейл повернулся ко мне и предложил свою руку. «Пойдемте и мы». «А это обязательно?» Буркнула я себе под нос и вздохнула. «Да, пожалуй». «А может, хотите остаться и поговорить со мной здесь?» «Я не желаю говорить с вами нигде, мистер Синклар», отрывисто произнесла я. «По-моему, это очевидно». «Никогда не думал», — чуть слышно сказал Нейл, «что леди с такой неохотой будет соглашаться на мое общество на следующее утро после того, как я сжимал ее в своих объятиях. Мисс Катриона, ваше общество для меня целительно». Я бросила на него испепеляющий взгляд и, словно не замечая его руки, вышла в коридор. Остальные были уже на улице. Я слышала, как хрустят по гравию их шаги. Лэнгли болтал без умолку. Грэм отвечал довольно вяло. «Надеюсь», — предложил Нейл, — «эти двое не подерутся из-за нашей кузины». «Можно ли удивляться?» — спросила я. «Элен очень красивая и благовоспитанная девушка». «Да, наверное», — не стал спорить Нейл. «Хотя некоторые мужчины предпочитают форме содержания». «Например, ваш дядя, лорд Страсконан, как я уже слышала», — сказала я, не обращая внимания на внутренний голос, шептавший, что он имеет в виду меня. «Я не позволю лести Нейла скружить мне голову. Я слышала, жена вашего дядюшки, дама, достойная восхищения». «Это вам Элен сказала?» — спросил Нейл, язвительно улыбаясь. «Она либо слишком великодушна, либо не слишком хорошо разбирается в людях. Возможно, и то, и другое». Меня разбирало любопытство относительно леди Страсконан, но я была не настолько плохо воспитана, чтобы задать вопрос напрямую. Может, Элен ошибается, думая, что граф женился по любви? Может, она неверно судит о своей обожаемой мисс Стерлинг? Я взглянула на Нейла, но он был поглощен своими мыслями. Мы шли за остальными по заросшей тропинке, спускавшейся к озеру. Я услышала, что Нейл вздохнул и с любопытством взглянула на него. «Мне больно, что Глен Клэр пришел в такое запустение», — сказал он, отвечая на незаданный мной вопрос. «Я полюбил эти края, когда впервые приехал сюда, еще будучи мальчишкой». «По милости вашего дяди, все здесь разваливается». Его голос оборвался. «Похоже, дядя Эбенезер пропивает всю прибыль, что получает», — призналась я. «Жаль, ведь дом такой красивый. Его бы отремонтировать. Как бы мне хотелось...» Я тоже умолкла. «С какой стати признаваться Нейлу в том, что и я успела полюбить Глен Клэр и желала бы наполнить коридоры этого дома теплом, весельем и смехом? Все равно этому не бывать, пока здесь правит дядя Эбенезер». Мы видели, что Элен и ее поклонники спустились к воде. Затем Нейл открыл скрипучую деревянную калитку, ведущую в сад. Под сенью деревьев было прохладно. «Роза находится в саду за оградой, с западной стороны дома», — сообщил он. «Это я так говорю, на всякий случай». «Спасибо», — сказала я. «Буду иметь в виду, если какой-нибудь джентльмен в будущем попросит меня их показать». Нейл улыбнулся. Он положил руку на ствол ближайшего яблоневого дерева. «Вы не очень-то милостивы со мной сегодня, мисс Катриона», — заметил он. «Вы наблюдательный, сэр». Сквозь ветви деревьев я видела, как лейтенант Грэм достает свой носовой платок и торжественно смахивает пыль с бревна, на котором мы с Элен сидели утром. Ни он, ни Лэнгли, казалось, не помнили, что их сопровождают еще два человека. Мы с Нейлом с таким же успехом могли быть на Луне, их это мало заботило. Однако Элен бросила на нас через плечо быстрый взгляд, и я успокоительно махнула ей рукой. «Предполагаю, — сказал Нейл, — что вы сердитесь на меня за вчерашний поцелуй». Я взглянула на него. На его лице не было видно ни капли раскаяния. Наоборот, он улыбался. Похоже, поступил бы точно так же еще раз, появись у него хоть малейшая возможность. Настал момент умерить его пыл. «Как это по-мужски?» — ядовито заметила я. «Как похоже на вас!» Я скользнула мимо него по высокой траве между деревьями. «Я и думать забыла о поцелуе», — продолжала я, кривя душой. «Или вы думаете, что для меня будет иметь какое-то значение поцелуй, украденный у меня неким высокомерным молодым человеком?» Я повернулась к нему лицом. Однако ваши интриги меня очень заботят. Оказывается, ночью вы занимаетесь контрабандой виски, а на следующий день являетесь сюда в мундире морского офицера. Как только я начала говорить, моя злость вспыхнула с новой силой и превратилась в тугой комок в груди. Я испугалась, что не смогу говорить достаточно тихо. Я не знала, почему была так расстроена, но мое состояние явно было связано с тем, что, несмотря на все произошедшее между нами, он все-таки нравился мне. Он очень нравился мне, и я не знала, что с собой поделать. И по какой-то даже мне неизвестной причине безумно хотелось, чтобы он оказался хорошим и честным. Осознавая, что это не так, я ощущала себя обманутой в лучших чувствах, хотя и не понимала, почему. Что мне за дело до того, что Нейл Синклер предпочитал тратить свое свободное время, нарушая закон? Я ведь не доверяла ему с самого начала. «Я не понимаю вас», — сказала я. «Неужели служба во флоте настолько скучна, что вы вынуждены искать развлечения на стороне? Неужели вам так нравится нарушать закон? Вам что, хочется оказаться за решеткой? Что же вы за человек, наследник лорда Страсконана, раз одновременно служите королю и попираете его же законы?» После первых моих слов Нейл посуровил и слушал меня, не говоря ни слова, пристально, неотрывно глядя мне в лицо темными глазами. Когда я остановилась, задыхаясь и чувствуя себя униженной, он несколько мгновений молчал. «Вы ничего не понимаете». Вот и все, что он сказал. Я воззрилась на него, сбитая с толку. Я ожидала, по крайней мере, каких-нибудь извинений. Мне показалось, что он не только не видел ничего предосудительного в нарушении закона, но его также немало не заботило, что думаю о нем я. Это меня задело. «Почему же не понимаю?» — воскликнула я. «Потому что не смотрю сквозь пальцы на ваши ложь и увертки, как все остальные». «Вы пьете виски», — сказал он. «Точнее, едите его вместе с конфитюром. Многие ваши знакомые замешаны в незаконном производстве и перевозке виски, и вы тоже соучастница. Не будьте ханжой и не отрицайте очевидное». Его слова заставили меня замолчать, потому что он говорил правду. Я вспомнила дядю Эбенезера. Элен так выгораживает его, хотя он и не стоит ее преданности. Так или иначе, все мы замешаны в преступлении. Я вздрогнула и обняла себя руками, потому что мне сделалось неуютно. «Все так», — согласилась я. «Признаю. Но это не превращает все, что вы делаете, в праведные поступки». На язык просились другие слова, куда более горячие, которые сейчас же выдали бы все мои чувства. Мне так хотелось, чтобы он был лучше остальных. Хотелось, чтобы он был благородным человеком. «Вы не выдадите меня». Это был не вопрос, а утверждение. Его высокомерие разозлило меня. «Кому? Той модистке в мужском обличье, что сидит у озера?» Я резко мотнула головой в сторону лейтенанта Грэма. «Даже если я вас ему выдам, он все равно вас не поймает». Нейл улыбнулся. «Вы совершенно правы». «Так что вам нечего бояться», — заявила я. «Или вы все-таки боитесь?» Он все еще смотрел на меня, пытливо и задумчиво. «Не знаю», — медленно сказал он. «С вами я действительно не знаю». Я торжествовала от мысли, что он во мне не уверен. «Дайте мне слово», — настаивал он. Я подняла брови. «Не дам. Вы не заслуживаете его. Вы не заслуживаете от меня ничего». Тень улыбки тронула его губы. «Но я нравлюсь вам, Катриона Белфур. Вы знаете об этом. Вам бы не хотелось увидеть меня на виселице». Я вспомнила о повешенных. Они гнили в своих клетках, раскачивались на ветру, на перекрестках. Пусть Нейл Синклер и негодяй. Нет, я не хотела бы видеть его на виселице. Кроме того, — добавил он, — вы навлечете опасность на себя и на остальных, если не будете молчать. Он сделал шаг вперед и взял меня за руку. Обещайте мне. Сейчас он был очень близко ко мне. Подняв глаза, я прочитала на его лице тревогу и расчет. И кое-что еще. Возможно, раскаяние. Может, он сожалеет о том, что я о нем такого дурного мнения. Но, возможно, я всего лишь обманывалась. «Очень хорошо», — сказала я минуту спустя, вырываясь и шагая к калитке. «Даю вам слово, что не выдам вас. Но я делаю это ради Элен, не ради вас. Она так добра ко мне, и я знаю...» Я замолчала. «Вы знаете о винокурне на Сгурдху и о том, что ее отец замешан в незаконном производстве виски», — закончил Нейл. «Оказывается, хоть вы и знакомы совсем недолго, вы успели многое друг другу поверить». «Мне нравится Элен, а молодые девушки всегда делятся своими секретами». «Вы говорили обо мне?» «Только о том, какой же вы самодовольный», — холодно ответила я. «Я так сказала, а Элен со мной согласилась». Я положила руку на засов калитки, но Нейл быстро накрыл мою руку своей и остановил меня. И еще кое-что. Я повернулась. Сейчас он был еще ближе ко мне. Так близко, что я видела золотые искорки в его темных глазах и чувствовала тяжесть его тела, теснившего меня к деревянным панелям калитки. Если бы наши спутники, сидевшие у воды, обернулись, моя репутация была бы навеки испорчена. Нейл лишь покосился на них и тут же забыл об их существовании. Он нагнулся еще ближе ко мне, и по моей шее побежали мурашки. Его губы коснулись моего уха, шевеля непослушные завитки волос, выбившиеся из-под довольно небрежно повязанной ленты. К слову, о молодых людях с плохими манерами, что крадут ничего не значащие поцелуи. — пробормотал он. — Да? — как ни странно, у меня сел голос. — Все не так. Мне показалось, он никогда не оторвет от меня взгляда своих черных глаз. — В самом деле? — спросила я, сама поражаясь своей беззаботности. — Ведь вы наследник Страсконана и должны жениться на богатой невесте. Какими еще могут быть ваши поцелуи, кроме как ничего не значащими? «Я только что сказал вам», — начал он, и его губы скривились в странной усмешке. «Катриона, вы не такая, как все. Вы — загадка, вызов для меня. Я не могу быть уверенным в вас, и это интригует меня». Под деревьями было тепло и душно. Воздух был насыщен летними ароматами. Не от неволи учащенно билось сердце. Медленно, очень медленно он провел по моим губам кончиками пальцев. Я дернулась, тщетно пытаясь противиться искушению. «К тому же у вас нет недостатка в красивых женщинах, добивающихся вашего внимания», — язвительно заметила я. «Они вас избаловали, мистер Синклер. Вам хочется только того, что вы не можете получить». Он коснулся губами моей шеи и ласково поцеловал меня в ямку между ключицами. Я задрожала. При всей моей неискушенности я понимала, насколько он неотразим. Он заговорил так тихо, что я едва могла его расслышать. «Вы знаете, что я горю желанием с того самого момента, как впервые увидел вас». «Что ничего не меняет», — сказала я. «Вы негодяй, и вам нужны не просто поцелуи». «Конечно, мне нужно гораздо больше». «Мистер Синклер, вы ничего не получите», — отрезала я. Я отодвинула засов на калитке. «Я возвращаюсь домой, а вы нет. Идите к озеру, попрощайтесь с моей кузиной и уезжайте из Гленклэр. И умоляю вас, не возвращайтесь, пока я здесь. Если не хотите, чтобы я выдала вас акцизным офицерам. До свидания». Он долго смотрел на меня. Солнце играло в его черных блестящих волосах и в темных глазах, выражения которых я не могла прочесть. Но у меня возникло странное чувство, будто он хочет сказать что-то еще. Затем он поклонился и ушел. Горлу моему подступил ком. Солнечные зайчики, плясавшие на поверхности озера, слепили мне глаза. Клянусь, все дело в солнечных зайчиках. Я не плакала. Не стану отрицать. Я испытывала боль утраты. После того, как я прогнала Нейла Синклера, мне стало очень одиноко.